Смотритель, немного потоптавшись во дворе, вошел в помещение станции. Трипольский, пригибаясь, побежал. Он еще не видел нападающих, но уже совершенно отчетливо слышал их приближение. Приведенная смотрителем лошадь была под седлом. То ли старик действительно хотел ему помочь, то ли бандиты посчитали, что так живая приманка будет надежней. Вставив ногу в стремя, Трипольский легко вскочил на лошадь и натянул удила. Вспыхнул прямо впереди на дороге факел. Еще один. Грохнул выстрел. Пришпорив коня, Андрей Андреевич не повернул, а направил лошадь прямо на факелы. Действительно, темнота просто кишела вооруженными людьми. Теперь они уже не прятались. По двору бежали одновременно не менее 5 человек. Воздух наполнился ревом и бранью. Трипольский выстрелил. Бросил пистолет и, размахивая саблей, попытался прорваться на дорогу. Удивительно, но это ему удалось. После нескольких молниеносных ударов рев вокруг усилился. Повалившийся прямо под копыта человек с факелом орал по-русски, матом, и Андрея это кольнуло. Почему-то он ожидал опять услышать английскую речь. В домике станции вспыхнул свет. И как по чьей-то команде... Вокруг навалилась темнота. Луна ушла в тучи, дорога впереди была совершенно свободна. Случайная пуля, выпущенная вслед, неприятно толкнула Андрея, обожгла. Трипольский еще пришпорил свою лошадь, и только потом слабость нахлынула на него, и мрак вокруг неприятно покачнулся. Но Андрей Андреевич нашел в себе силы удержаться в седле. Еще сильнее вонзил шпоры во вздрагивающие бока лошади. В темноте очень скоро и шума погони не стало слышно. «Отстали», — подумал Трипольский, — «ушел от них». На мгновение только выглянула луна, и он, почти теряя сознание, увидел, что оказался один на пустой дороге. Мрак кругом обернулся. Над станцией поднимало зарево пожара. Это раздосадованные неудачи наемники подожгли сено. Наказание на стуле было наказанием чисто женским. На стул сажали провинившихся крепостных актрис, девушек из господского дома, а также беглых. Наказание было столь жестоко и тягостно, что если давался выбор получить полсотни плетей или простоять на морозе в одной рубашке несколько часов, то стулу предпочитали плети и мороз, хотя на морозе можно было и погибнуть. Аглаю привели в пустую четырехугольную комнату без окна. Стены комнаты были окрашены белой краской, а посредине ее стоял большой стул с узкими подлокотниками. Рядом со стулом лежало на полу огромное полено. В полено вделан крюк. К крюку прикреплена тяжелая цепь, а на конце цепи ошейник с длинными шипами внутрь. Аглаю посадили на стул, и палач застегнул ошейник. Она все еще не понимала, в чем же смысл наказания. Только спустя час... Не в состоянии ни облокотиться, ни свободно ходить по комнате. При неловком движении шипы впивались в горло и могли убить. А полено было столь тяжелым, что только приложив большое усилие, можно было сдвинуть его на шаг. Девушка, наконец, осознала, что означает месяц на стуле. За сутки ее один раз покормили и попоили квасом, а на ночь подложили на шипы маленькую подушечку, так что хоть и сидя, но удалось заснуть. Утром подушечку забрали. Аглая сидела смирно и смотрела в белую стену. «Вытерплю я», — думала она, — «вытерплю. А вот что с Анной Владиславной злодей сделает? Что с Виктором?» Ей припоминались раскаленные щипцы в руках злодея и бледные лица Виктора. Неужели до смерти замучит? Аглая решила отсчитывать дни по количеству принесенной еды, но скоро спуталась. Иногда еду приносили и по два, и по три раза. Тогда она стала считать по подушечке. Если принесли подушечку, значит, настала ночь. Унесли ее, значит, утро. От неподвижности во всем теле появилась боль. Боль, как сжатая пружина, как сила, не имеющая выхода. Да ужас при мыслях о том, что сделали с Виктором, одолевали Аглаю. Уже на 8-й день она отказалась принимать еду. «Ну, хоть водички, водички-то попей!» — уговорила девушка, принесшая обед. «Ты думаешь, без воды долго проживешь? Попей, глупая, не навечен же стул! Знаешь, какая радость будет с него сойти!» кончится срок, снимут с тебя ошейник. Сперва только два шага сделаешь, больше не сможешь, а потом знаешь, как прыгать, по снегу станешь. Как? Пересохшими губами спросила Аглая. Как маленькая веселая собачонка, как собачонка. Унеси все, сказала Аглая. Я умереть решила. Подсознательно Аглая чувствовала, что никто не даст ей вот так просто умереть. Она вступила в борьбу и ждала, к чему приведет ее голодовка. Но результат оказался убийственным. Через два дня после отказа от пищи дверь отворилась, и в белую комнату вошел Виктор.